Глава 20. Когда беспорядки утихли, Паул созвал учеников, ободрил их, попрощался и отправился в Македонию. Проходя через разные области, Паул многими словами ободрял верующих. Придя в Грецию, он провел там 3 месяца. Когда он собирался отплыть в Сирию, отвергающие Иису иудеи подготовили покушение на него, и он, узнав это, решил возвращаться через Македонию. Его сопровождали береец Сопатр, сын Пира, Аристарх и Секунд из Фессалоник, Гай из Дербии и Тимитей, а также Тихик и Трофим из провинции Азии. Они пошли вперед и ожидали нас в Троаде. Мы же после праздника пресных хлебов отплыли из Филипп и через 5 дней присоединились к ним в Троаде. Там мы пробыли 7 дней. В первый день недели мы собрались вместе для преломления хлеба. Паул беседовал с нами, и так как он намеревался на следующий день отправиться в путь, его речь затянулась до полуночи. В верхней комнате, где мы собрались, горело много ламп. На окне сидел молодой человек по имени Евтих. Поскольку Паул долго говорил, Евтих погрузился в глубокий сон и упал на землю с 3-го этажа. Когда его подняли, он был мертв. Паул спустился, лег сверху на молодого человека и обнял его. «Не бойтесь», — сказал он. «Он жив». Паул поднялся наверх, разломил лепешку и стал есть. На рассвете, закончив говорить, Паул отправился в путь, а молодого человека отвели домой живым, и всех это очень обрадовало. Мы сели на корабль и отправились в Ас, намереваясь забрать там Паула. Он сам так распорядился, потому что хотел отправиться по суше. В Асе он встретил нас, и мы, взяв его на корабль, отправились в Митилину. Отплыв оттуда, мы на следующий день прибыли к Хиосу. Спустя еще день мы пристали в Самосе, а еще через день в Милете. Паул решил миновать Эфес, чтобы не задерживаться в провинции Азии, так как он спешил, желая успеть в Иерусалим ко дню праздника жатвы. Из Милета Паул послал в Эфес, прося старейшин общины верующих прийти к нему. Когда те пришли, он сказал им: «Вы знаете, как я жил здесь у вас все время с первого дня, когда я пришел в провинцию Азия. Я со смирением и слезами служил повелителю, несмотря на все испытания, через которые мне пришлось пройти из-за заговоров, отвергающих Иису иудеев. Я не упускал ничего из того, о чем полезно было бы вам сказать, уча вас всенародно и по домам. Я говорил и иудеям, и грекам, что они должны в раскаянии обратиться к Всевышнему и верить в нашего повелителя Иису. Сейчас же я, понуждаемый духом, иду в Иерусалим, не зная, что там со мной будет. Я знаю лишь, что в каждом городе Святой Дух свидетельствует мне о том, что меня ждут тюрьма и страдания. Но я не дорожу своей жизнью, только бы мне пройти мой путь и завершить порученное мне повелителем Иисой служение, возвещать радостную весть о благодати Всевышнего. И сейчас я знаю, что все вы, с кем я общался и кому возвещал о царстве, никогда меня больше не увидите. Поэтому я заявляю сегодня, я не повинен ни в чьей погибели, потому что я без утайки возвещал вам волю Всевышнего. Смотрите за собой и за всем стадом, в котором Святой Дух поставил вас руководителями, чтобы вы пасли общину верующих, принадлежащую Всевышнему, которую Он приобрел себе ценой своей собственной крови. Я знаю, что когда я уйду, к вам придут лютые волки, а они стадо не пощадят. Даже среди вас самих появятся люди, которые станут искажать истину, чтобы увести учеников за собой. Поэтому будьте бдительны Помните, что я целых 3 года предупреждал со слезами день и ночь каждого из вас. Сейчас я вверяю вас Всевышнему и Слову Его благодати, которое может назидать вас и дать вам наследие среди Его святого народа. Я ни от кого не хотел брать ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете, что я своими руками зарабатывал на свои нужды и на нужды моих спутников. Во всем, что бы я ни делал, я показывал вам пример того, что так трудясь, мы должны помогать слабым, помня слова повелителя Исы: «Больше благословения в том, чтобы давать, чем принимать». Сказав это, Паул преклонил вместе со всеми колени и помолился. Все плакали и, обнимая Паула, целовали его. Их особенно опечалили его слова о том, что они никогда больше его не увидят. Потом они проводили Паула до корабля.